Глава 4. «Гус, сволочь ты такая! Сколько лет мы с тобой не виделись?» — интересуюсь я, усаживаясь за столик. «Столько не живут, француз!» — весело скалится гус, отхлебывает пиво, одобрительно кивает, глядя на кружку. «А ты изменился, помягчел, спишь на мягком, много мяса потребляешь. Гус, хватит сленга, давай поговорим как люди. Я уже 15 лет как завязал. Это ты завязал, а я только оттуда. И для меня это никакой не сленг, чугунная твоя башка». Снова отхлебывает, задумчиво щурится. 15 лет. Как время летит, ёпти. Гус, ты как привидение, я уже позабыл нахрен все. Все говно забылось, остались только какие-то картинки яркие. Так бы и прогулялся сейчас по Марву. Тогда все так просто было, помнишь, как мы жили в Марве? Совсем ты старик стал, француз. А такой кабан был в поле. Хрена там помнишь, дыра дырой, только пиво там и хорошее, да девки недорогие. Я только вчера оттуда. А говна там и сейчас хватает, даже больше стало, говорит гус. Некоторое время мы молчим. Гус сосредоточенно жует острый мясной рулет. «Кто ты сейчас, штаб?» — интересуюсь я. «Да нет, бери выше. Ворант я!» Гус снова прикладывается к кружке. Я делаю Сэму знак «повторить», качаю головой. «Служака, мать твою! Взвод дали?» — гус кивает. «Альфа-3, первый третьего». «И давно? Года 3 тому. Надо же! Ты и Унтер, с ума сойти! Я никак не могу представить громилу гуса в подофицерской форме». Сэм приносит нам еще по кружке. «Чем занимаешься? Женился, поди?» – спрашивает гус. «Не, не женился. Подруга вот есть». «Закачаешься, какая, хвастаюсь я. Железками понемногу приторговываю». «Не женился? А тогда чего слинял-то?» «Да как тебе сказать? Это сейчас все хорошо вспоминать. А тогда достала меня тупость эта. Да печенок. Я кручу вилкой кусочек рыбы на тарелке. И жена у меня была. И дочь есть, большая уже. Развелся 5 лет назад. Тоже достала?» – понимающе спрашивает гус. И я неопределенно киваю. «Француз, ты как был перекати поле, так им и сдохнешь», — совершенно беззлобно констатирует Эрнесто. Я удивлен. Такие этические нотки звучат в его голосе, что меня так и тянет выговориться. «Это же надо, как звание человека меняет. На самом деле у меня все хорошо», — говорю я, словно оправдываясь. «Есть свое дело, правда маленькое. Есть где жить, с кем спать». «Да не то это все», — заявляет гус, жуя мясо. «Ты как был морпехом, так им и остался. А то, что слинял, ни хрена не изменило. Тут ведь у вас сложно все. Воля, блин. Что с ней делать-то? На хлеб мазать? Так масло повкуснее будет. Что не так? Не надоело еще свободное предпринимательство?» Последнюю фразу гус произносит с издевательской гримасой. «Не знаю, гус, может, ты и прав. Знаешь, старик, а взвод тебе сильно изменил. Солиднее сделал, что ли? Нипочем бы не поверил тогда, что ты вот так говорить можешь. Тебя ж кроме драки и девок не интересовало ничего». «Я повзрослел, мать твою», — гус склоняется ко мне. «А вот ты постарел. Чувствуешь разницу, француз? Но все равно я рад тебя видеть, просто чертовски рад. Это ж надо, как тесен мир. Захожу выпить холодненько в первую же забегаловку и встречаю тебя. Наши-то где?» «Да кто где, пораскидало. Взводный теперь уже комбат, подполковник. Сало в офицерскую школу свалил, белой костью заделался, кто-то пенсию и выслужил. Дарин облажался, на мину наступил, закопали. На мину? На учениях, что ли, удивляюсь я? На Тринидаде высадку отрабатывали». Какой-то выблядок из местных самоделку на берегу установил. Дарин и вляпался, ноги напрочь оторвало, только и мелькнул с жопой в воздухе. «Блин», — с чувством говорю я. «И до вас докатилось, значит?» «Что значит и до вас?» — подозрительно спрашивает гус. «С нас оно и началось. В колонны на марше стреляют. Тропы в джунглях минируют. В военном городке снайпер 2 баб замочил среди бела дня. Из магазина шли. Я думал, только у нас такое говно, — качаю я головой. Оно везде, и скоро каша будет крутая». «Все к тому идет, жопой чую. На Тринидаде часовые уже конкретно оборону держат, стреляют там каждый день, боеприпасы оттуда вывозят, склады чистят. Увольнения отменены. Тут еще попроще, у англиков. А у латинцев полная труба, ты в курсе, что у нас набор запрещен? Больше оттуда ни одного рекрута, и всех, кто оттуда призвался, потихоньку перевели к черту на куличики, независимо от званий и заслуг. Чего думаешь, заварушка будет?» — я понижаю голос. «Тоже мне тайна», — хмыкает гус. «Однозначно будет. Все бы ничего, на эти их лозунги Шеридану демократическое правление, да долой имперских оккупантов, сам знаешь. Генрих и не за такое в пыль растирал». «Давно пора, однако», — задумчиво говорю я. Гус только молча кивает. За разговором мы незаметно опорожняем несколько кружек. Приятное, легкое опьянение охватывает меня. Я всегда был слабоват на спиртное. Бар постепенно наполняется народом. Голоса, смех, звон посуды и музыка начинают сливаться в неповторимый звуковой фон, присущий небольшим забегаловкам. За этим фоном я не сразу слышу трель коммуникатора. «Ника, я совсем забыл про нее». «Ты где, чудовище?» — спрашивает она. Гус с любопытством косится на ее лицо. «Я в треске, кошка», — говорю я с улыбкой. «Встретил старого друга. Алкоголик», — шутливо выдает Ника. Познакомил бы нас, что ли? Конечно, милая. Дорогая, это мой друг Эрнесто Фар. Уоррент, офицер морской пехоты. Эрнесто, это Ника Шкловский, мой близкий друг. Рад знакомству, мисс, склоняет коротко стриженную голову Гус. И я рада, Эрнесто, вы посетите нас сегодня? Все-таки Ника бесподобна. Откуда эта интонация у девочки мелкого имперского служащего и эта улыбка? Увы, мисс, не сегодня. Через час я должен уехать. Мне очень жаль, чопорно говорит Гус. И мне жаль, Эрнесто, цветет улыбка Ники. Поворачивается ко мне. Ты заедешь за мной, чудовище? Да, через часок, дорогая. А я уж подумала, ты меня бросил, хихикает Ника. Улыбается Гусу и обрывает связь. Не дождешься, говорю я и прячу коммуникатор в карман. Ну, все-таки жизнь твоя не так пуста, подкалывает меня Эрнесто. А то. Оставляю Гусу свой номер. Беру с него обещание позвонить сразу, как только будет в зеркальном. Слово, божится Гус. Я смотрю в его лицо, продубленное солнцем, битое морским ветром и песком. На мощные желваки, на морщины вокруг глаз, на седые виски. Гус не то чтобы сильно сдал, но стал как мореное дерево, что ли. В нем трудно узнать того прежнего, молодого и бесшабашного гусеницу. Трудно, но можно. Береги себя, Унтер. Не подставляйся, прошу я его. Он смеется в ответ, глаза его серьезные. Да брось, француз. За меня теперь в говно лезут 30 лбов типа тебя, только умнее. А я иду тихонько сзади и даю им подсказки, как не испачкаться. Все будет нормально. Мы крепко жмем друг другу руки. Я расплачиваюсь за выпивку. Автопилот выводит машину в расступившийся уличный поток. Мне хорошо и грустно. Гус, старая ты сволочь, как однако тесен мир.